Слава Господу, братья и сестры! Я думал, какую же мне проповедь сегодня сказать. Я всегда имею трудности, когда первый проповедую, потому что надо такую иметь проповедь, чтобы нам помолиться хорошо. И я выбрал, и когда пели этот псалом, я понял, что, наверное, правильную проповедь выбрал, потому что мы пели, что мы должны успокоиться на груди нашего Господа. Слава нашему Богу! Что Господь хочет, чтобы каждый из нас сегодня в нашей жизни, он через веру в нашего Бога мог в нашем Боге получить покой в своем сердце, мир, спокойствие, уверенность. И вы знаете, что это очень важно в нашей жизни, потому что даже я сегодня нахожу в своей жизни, что не всегда я могу быть в покое в моем Боге. Иногда я терзаюсь, иногда у меня приходят сомнения, иногда я начинаю сомневаться, правильно ли иду, правильно ли я в направлении двигаюсь. То есть бывают моменты, когда я забываю, что есть великий Бог, который надо мною, и тогда уже я начинаю действовать как человек, который не знает Бога. Когда я начинаю сам защищать себя, сам творить свою волю в своей жизни. Когда я начинаю жить, как будто нету Бога надо мною. Вы знаете, друзья, эта тема, мы можем приложить ее к каждому из нас. Но Бог хочет, чтобы каждый из нас имел веру в то, что над нами есть живой Бог, который сегодня наблюдает за нашей жизнью, и который хочет, чтобы каждый из нас мог слушать Его Слово и через веру в то, что Бог существует, и что Бог нам сказал, что Он есть Тот, который направляет нас в небесную страну, что мы были до конца послушны Ему в нашей жизни. И я вам скажу, что только одна сила может сохранить тебя в послушании Божьем. Это твоя живая вера в то, что Бог есть Тот, который управляет твоей жизнью. Я хочу, друзья, просто немножечко попроповедовать, и мы помолимся о том, чтобы Бог исцелил наше сердце. Вы знаете, если ты имеешь проблемы, если у тебя бывают моменты, когда тебе тяжело, когда ты, может быть, на какой-то момент разочаровываешься в своей жизни, может быть, даже разочаровываешься в твоем Боге, что, может быть, Бог тебе не помог, что, может быть, у тебя какие-то проблемы пришли, или ты забываешь, что есть Тот, который любит тебя, который ведет тебя. Бывает так, друзья. Давайте не будем лукавить душой. Бывают моменты, когда мы как бы уже не в Боге, и ты начинаешь творить произвол. Ты начинаешь делать вещи, недостойные Бога. Давайте будем говорить правду. А потом, когда приходит время раскаяния, ты говоришь: Боже, прости меня. Я не так делал, я не так поступал. Я забыл, что ты надо мною. Я забыл, что ты наблюдаешь за моими путями, что ты хранишь меня, что ты сказал, что доведешь до конца. Я забыл, что ты учишь меня. И я начал действовать как человек без Бога. Начал делать те дела, которые раздражают тебя, которые бесславят тебя. Дорогие мои, мы живем на земле. И Бог хочет нас сегодня утвердить, чтобы никто из нас не сошел в то состояние, когда твоя вера будет разрушена, когда твоя вера полностью будет сокрушена. Вы знаете, когда вера сокрушена, основание праведника – вера. Что может сделать праведник? Как он может двигаться? Как он может славить Бога? Как он может угождать Богу? Поэтому твоя вера в то, что есть Бог над тобою, и ты Его дитя, и ты на этой земле, чтобы тебе верить, что Бог, Он хранит тебя, что Бог заботится о тебе, и Он видит все твои пути, является одним из самых больших вещей, которые ты можешь в жизни исповедовать. Давайте откроем послание евреям апостола Павла. Я прочитаю просто несколько стишков, немножко попроповедую, мы помолимся. Глава 3, и он говорит такие слова, 7 стишка. «Посему, так говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения у пустыни, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». И еще читаю 4 главы, выборочно. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто-то из вас опоздавшим. Ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное веру слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал: «Я поклялся гневу моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела Его были совершенны еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих», и еще здесь: «Не войдут в покой мой». И так как некоторым остается войти в покой Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Слава нашему Богу за этот отрезок Священного Писания. И мы видим, друзья, что здесь Бог учит нас, показывая пример своего народа, еврейского народа, который Он вывел из Египта. И мы видим, друзья, что самое интересное, что когда Бог выводил этот народ, Он сказал Моисею такие слова. Он сказал: «Ты, Моисей, ведешь этот народ в обетованную землю». Бог сказал. Он сказал: «Ты, Моисей, ведешь этот народ». Но что мы видим случилось? Что туда не вошел ни Моисей, ни народ. Бог сказал, но так не случилось. Почему? Потому что когда народ пошел по пустыне, и когда Господь, которого дела были совершены от создания мира, который сказал это слово, вы знаете, когда Бог говорит, тогда кто может это изменить? Но Бог сказал эти слова. Но когда они шли по пустыне, этот народ, он проявлял такое неверие к своему Богу, неверие, когда он не мог положиться на своего Бога, что Бог – это тот, который заботится о нем, что это тот, который ожидает почитания Богу, послушания. Он настолько в жизни своей жил, как вроде нету Бога. И мы видим, когда наш Бог, Он должен нас испытывать. Нас Господь должен нас, знаете, проверять в нашей жизни. Но получилось, что наоборот, этот народ, он испытывал Бога. Он говорит: 40 лет они меня испытывали. Они меня, Бога, искушали. Господь постоянно в течение 40 лет чувствовал очень плохо об этом народе, потому что Он ничего не мог с ними сделать. Они постоянно раздражали Его. Они постоянно своим неверием, живя как вроде нету Бога, они приводили Бога в чувство гнева, в чувство негодования. И пришел тот момент, когда Бог сказал Моисею, Он сказал: «Все, они в покой мой не войдут, потому что они в своей жизни не научились доверять мне. Просто не научились. Они живут как вроде нету меня. Они делают те дела, которые хотят делать, не те, которые я им сказал». Они не могут успокоиться в той мысли, что есть всемогущий Бог, который над их жизнью. Они выходят из себя, они живут по плоти, они двигаются, как все другие люди. Они делают дела, которые раздражают меня постоянно. И вы смотрите, говорит здесь такие слова, что когда они так делали, Он поклялся, Бог поклялся, Господь изменил свое слово. Он сказал: «Они не войдут. Хотя я хотел и тебя, Моисей, и их вести, но они не войдут». И не только этот народ. Вы знаете, их дети этого народа, которые Господь сказал: «Да, Иисус Навин ведет их в землю обетованную». И они вошли с Иисусом Навином. Но смотрите, что говорит Писание, что Иисус Навин не смог доставить покой даже этому новому поколению. Да, они вошли в землю обетованную. Но они были не лучше того поколения, которое их отцов. Они были не лучше. Почему? Потому что Бог сказал, Иисусу Навину, когда они уже должны были войти, он сказал: «Я вижу наперед, я знаю, что этот народ, он войдет в землю, и потом они отвернутся от меня, и они начнут дела делать тех народов, которые живут в этой земле, и я их накажу, я их рассею опять». Смотрите, они вроде вошли с Иисусом Навином в землю обетованную, но они не научились, даже это поколение, жить так, чтобы Бог мог их благословлять. Поэтому мы видим, что основная проблема была в том, что они не могли успокоиться. Не могли успокоиться в Боге в своей повседневной жизни. Они постоянно искали себе что-то для своей плоти. Постоянно роптали, постоянно раздражались. Постоянно они, знаете, завидовали. Постоянно жили так, как люди, не знающие Бога. И это сильно, сильно раздражало Бога. И мы видим здесь, в этом отрезке, который я читал, Господь говорит, что обетование войти в покой Его остается сегодня для народа Божьего, который живет намного позже, чем жил израильский народ. То есть это мы, церковь. И как бы для нас урок, что мы должны научиться в нашей жизни успокоиться на груди нашего Господа. От всех наших дел, как здесь сказано, что Бог, когда творил мир, в седьмой день Он ничего не делал, Он просто любовался тем, что Он сделал. Красивая вселенная, красивая земля, красивые люди, красивое творение. Он отдыхал, Он покоился, наблюдал за этой красотой, которую Он создал. Хотя Он Бог, но Он любовался, потому что все было сделано весьма хорошо. То так же и мы, люди, которые не можем творить то, что творил Бог, но мы должны успокоиться в том, что сделал Бог для нас. Слава нашему Богу! Что в крови Иисуса Христа мы имеем такие чудные обетования, что наш Бог самый сильный, могущественный, призвавший нас в свою славу. И мы можем сегодня успокоиться в нашей жизни, полагаясь на нашего Бога, чтобы нам сегодня не роптать в нашей жизни. Чтобы нам сегодня не выходить из себя. Чтобы нам сегодня не жить так, как вроде нет нашего Бога. Но быть спокойными. Вы знаете, спокойным. Уравновешенным. Вы знаете, уже читалось это место, что человек, который может управлять своими чувствами, управлять своими словами, управлять, так сказать, своими эмоциями, он больше завоевателя города. Тот, который завоевал город, он великий, но тот, который может обладать собою в Боге, который может говорить: «Да будет воля Твоя». Слава Богу за все, за доброе и за худое. Возблагодарим Бога за то, что Он нам дает сегодня в жизни. Если пришло что-то в жизнь, Господь, и за это мы благодарим Тебя, потому что Ты над нашей жизнью и любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу. Такой человек всегда радуется в Боге. Такой человек всегда благодарит Бога. Такой человек не входит, знаете, в печаль, которая приводит его к беззаконию, когда он обижается на своих братьев и сестер, обижается на Бога. Идет мир, начинает делать грех, потому что ему не понравилось, как Бог его благословил. Ему не понравилось, что ему пищи мало. Ему не понравилось, что ему чего-то не хватает в его жизни. И у него меньше, чем у другого. Он обижается. Он начинает роптать над Бога, что ему нужно больше. Он, знаете, в его сердце постоянно кипят страсти, потому что он смотрит на эту землю, и он не научился жить Богом. И вы знаете, когда Бог смотрит на таких людей, которые не учатся, которые не пытаются войти в покой Божий. Он говорит: «Придите ко мне, я научу вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Слава нашему Богу! Что такое покой? Когда я успокоился в моем Боге, когда я совершенно спокойный, но я не могу быть спокойным, если я не ищу Бога, если я не молюсь Богу, если я не утешаюсь Бога. Тогда, если ты спокойный, ты обманываешь самого себя. Твой истинный покой будет тогда, когда ты знаешь Бога. Когда ты понимаешь в своей жизни, что не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящих из уст Божьих. Бог хотел научить этот израильский народ в пустыне. Хотел научить этой истины, что надо жить Богом, нужно утешаться Богом. И это есть ваш покой, и вера ваша в Бога даст вам возможность пройти пустыню и войти в обетованную землю. Но они на нее научились. То мяса им мало, то воды им не хватает, то им надоело, им хочется обратно в Египет, чтобы там жить рядом с фараоном. Как часто мы, друзья, я не думаю, что постоянно, но бывают моменты, когда и в нашей жизни бывают такие, так сказать, эпизоды, когда мы отходим от понимания того, что наш Бог – это тот, который всегда с нами. И что тот Бог, который любит нас, который заботится о нас, Он никогда нас не оставляет, если мы Его не оставляем. И вот когда мы теряем веру в нашего Бога и начинаем жить по своему произволу, по своему мышлению, это и есть тот момент, когда мы оставляем нашего Бога. Поэтому я хочу в этой молитве, друзья, мы пели этот псалом, как хорошо успокоиться на его груди. Даже когда приходят скорби, страдания, переживания, проблемы, когда здоровьем тебе не очень хорошо, когда болит голова, когда сердце колет, когда ноги не носят. Всякое бывает в жизни человека. Приходят болезни, немощи, когда нет у тебя настроения, что-то ты потерял в жизни, когда не так случается, как ты хочешь, когда не все хорошо. Это жизнь. Если кто-то думает, что будет все хорошо, то тебе прямо говорю, не будет все хорошо. Будет иногда так, как ты не думаешь. Поэтому, чтобы это все проходить достойно Бога, чтобы возблагодарить Бога, чтобы остаться верным, чтобы Господь не смотрел на нас, как на этот еврейский народ, когда он уже сказал, но ему пришлось отменить свое слово Богу. И он сегодня сказал, что ты и я, мы будем в царстве Бога. Мы будем в небесном Иерусалиме, мы будем на небе. Он сказал, в Иисусе Христе мы имеем обетование вечной жизни с Богом в вечности. Какое чудное обетование. Но сегодня ты растворяешь ли это слово своей верою, чтобы тебе войти в покой его? Сердце твое воспринимает эти слова, чтобы тебе сегодня сказать, Господь, это самое главное, что ты есть мой Бог любящий, всемогущий. Ты надо мною, ты никогда не оставишь меня, если я в своей жизни буду доверять тебе, буду терпеть, буду смотреть на тебя, ожидать милости от тебя и надеяться на тебя всегда. Ты никогда меня не оставишь, потому что это будет моя вера. И через эту веру я пройду пустыню и войду в обетованную землю. Слава нашему Богу! О, дорогие мои, войдем в покой Его. Давайте в этой молитве успокоимся. Дайте просто помолиться, Господь, все хорошо. Ты с нами. Твоя милость, Твоя любовь. Прости меня, Господь, что я иногда начинаю Тебя раздражать. Начинаю тебя, Господи, искушать своими, знаете, эмоциями, своими принципами, своими какими-то, знаете, то, что выходит из меня, когда я теряю веру. Дай мне всегда покоиться на твоей груди, радоваться, славить, благодарить и приближаться к моему живому истинному Богу. Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Халлелуйя.